Глава 51. Эрики долго не было. Тревога охватила меня. Где же они? Без Мэтью и Эрики мне не хотелось оставаться одной. Хотя тут была Фиона, которая то и дело развлекала меня тем, что рассказывала про министров, которые были на службе короля Эдуарда. Даже про тех, кто был верен королю Белиору, но перешли на другую сторону. Особенно про казначея. Мол, тот всегда за монету был готов удавиться. Поэтому терять свое место не хотел и просто принял сторону короля Эдуарда. Министр обороны был новым. Прошлый был верен королю Белиору, и его убили. Новый же пришел с королем Эдуардом. Еще были министры, которым угрожали, если они не встанут на сторону короля Эдуарда. Еще про некоторых вельмож. Но там тоже было все ясно. Часть была убита, что неудивительно. Часть осталась жива. Эдуард поставил своих людей у власти и рядом с собой. Это я уже знала. Хотя бы на ту же Анаис можно было посмотреть. Вот только Анаис не была из знатной семьи. Поэтому ей король только обещал дать титул, но все никак не дает. Может, просто хотел держать при себе, чтоб думала, что вскоре все будет хорошо. А когда это вскоре наступит, непонятно. Я посмотрела на дверь в зал. Опять никого. Да что такое? Может, что-то случилось? «Не беспокойтесь», — послышался голос Фионы. Я покачала головой. «Сложно не беспокоиться. Вокруг происходило не пойми что. Еще и король вот-вот явится. Надо было брать Мэтью с собой и плевать, что сказали бы другие слуги. Все же опасно стало без него». «Только не паникуйте!» — раздался в голове голос Фионы. Я не то чтоб волновалась, но было тревожно от того, что Мэтью и Эрика все никак не появлялись, а гостей прибавилось. Музыка играла, а короля нигде не было. Гости ходили от одних участниц к другим, даже ко мне пару раз подходили пообщаться. Вот уже прошло некоторое время, и дверь в зал открылась. Двое стражей вошли внутрь. Я кинула взгляд на Анаис, так и стоящую рядом с Люсией. Та аж подобралась, и на ее лице появилась довольная улыбка. У меня даже мелькнула мысль, а ведь мы могли взять ее под контроль, и она могла бы передать медальон королю. Но это тоже рискованно. Я перевела взгляд на Фиону. Король всегда себя вел непредсказуемо. Он мог вообще отменить танцы или пригласить не Люсию. Эдуард вальяжно вошел в зал. Он обвел взглядом своих подданных. На его лице расплылась улыбка, довольная и насмешливая. «Ваше Величество!» — раздавалось со всех сторон. Гости поклонились королю. Тот остановил свой взгляд на толпе, а затем кивнул. Вперед вышел наш учитель по танцам. Он подскочил к королю и стал перед ним лебезить. Остальные же пока не подходили. В это время Эдуард улыбался, а затем кивнул и что-то шепнул учителю. Музыка прекратила играть. Тот тоже кивнул королю и отошел. «Добро пожаловать в замок», — сказал Эдуард. «Я так рад видеть всех на моем отборе невест». Его голос, слегка усиленный магией, пронесся по залу. «Сегодня у нас очередной этап отбора». Участницы отбора сегодня продемонстрируют то, как они научились танцевать. Не стесняйтесь, мои красавицы, подойдите в центр зала. Я кинула взгляд на Фиону, а та кивнула. Мы направились к королю, встали перед ним. «Я выберу одну из вас для танца», — сказал Эдуард, обводя нас взглядом. «А другие гости станцуют с вами». Мария тут же приосанилась. «Танец не влияет на мое решение, на выбор невесты. Хотя, кто знает, может, именно та, кого я приглашу на танец, и станет королевой», — сказал король. Девушки поклонились, а я, как всегда, запоздала с реверансом. «Вот и все. Сейчас он пригласит Люсию», — раздался голос Фионы в моей голове. Король стал вышагивать около нас. Мы стояли в линейку и смотрели на него, уже подняв головы. Люсия, стоящая рядом со мной, подрагивала. Ее пальцы дергались. Эх, хотелось бы ей передать немного своей уверенности. Король остановился рядом со мной. «Валерия, я потанцую с вами», — сказал король Эдуард и протянул мне руку. Я с недоумением посмотрела на нее. «И что делать? Отказаться нельзя. Медальона у меня нет. Мы же думали, что он пригласит Люсию, а король нас всех переиграл. Выбрал меня». «Да, конечно», — улыбнулась я и приняла руку короля после непродолжительной паузы. Все же не стоило задерживать. Только вот выбор короля стал весьма неожиданным не только для меня, но и для остальных. Недоумение так и сквозило от девушек. Зато Мария выглядела обиженной. Конечно, король все планы спутал, просто кошмар. И Эрика с Мэтью так и не пришли. «Вы нервничаете», — сказал король Эдуард. Его руки были теплыми, но в то же самое время по моему телу так и пробегала дрожь. «Да, я просто не ожидала», — ответила я. «Учитель отметил вас». «Удивительно», — сказала я. «Я была не самой лучшей ученицей». «Вы были самой упорной, а мне это нравится». «Благодарю за похвалу», — ответила я. Мы встали друг напротив друга. Король с легкой ухмылкой на лице посмотрел на меня. «Как ваш кот?» — спросил он. «Прекрасно», — ответила я, а у самой мурашки побежали по телу. «Что он сделал с Мэтью?» — Эдуард щелкнул пальцами. Музыка разлилась по залу, а мы сделали первый шаг в танце.